Семестр второй. Определение приоритетов. Что для тебя действительно важно? Ты знаешь, чего хочешь. Цели поставлены, амбиции есть. Но дальше начинается хаос. 10 предметов, 5 дедлайнов, встреча с группой, подготовка к контрольной, спортзал, день рождения подруги, звонок родителям. И все это завтра. Вопрос, что из этого важно? А что просто шум? Ты не можешь сделать все, но ты можешь выбрать главное. Проблема не в количестве задач, проблема в приоритетах. Без них ты начинаешь свой день с неважного, тратишь энергию на пустяки, а важное откладываешь. До вечера, до завтра, до дедлайна. Почему мы начинаем не с того? Ты просыпаешься, открываешь ноутбук и первым делом чистишь почту, или читаешь новости, или наводишь порядок на рабочем столе. Ты вроде бы что-то делаешь, но это не то, что действительно нужно. Потому что важные задачи пугают, они требуют усилий, а легкие создают иллюзию прогресса. Именно поэтому важно не просто начать день, а начать его с правильной задачи, самой трудной, самой важной. Самые лягушки. Съешь лягушку. Метод Eat the Frog. Вместо того, чтобы приступить к действительно важным задачам, мы часто начинаем день с легких дел. Сначала мы хотим войти в курс дела, разогреться перед большими задачами, которые нас ожидают. Но проблема в другом. Эти мелкие, легкие дела отвлекают нас. Они заставляют нас чувствовать себя хорошо, но мешают наконец-то взяться за решение важных задач. Давай проведем небольшой тест. Что ты делаешь первым делом утром? Проверяешь ли сначала электронную почту и просматриваешь свои профили в социальных сетях? Или садишься за стол перед первой лекцией и конспектируешь главу книги? Читаешь ли ты сначала новости или первым делом просматриваешь кейс из последней лекции? Если будешь честным с самим собой, то поймешь, что часто начинаешь свой день с мелочей. Лишь очень немногие студенты начинают день с самого трудного задания и сразу же продираются сквозь неудобную работу. Но те студенты, которые с утра сразу же берут себя в руки и решают первоочередную задачу, во много раз успешнее остальных. Они работают над своим будущим с полной концентрацией и не допускают никаких мелочей, в то время как большинство людей начинают день непродуктивно и откладывают достижение важных целей. Метод Брайана Трейси «Съешь лягушку» предлагает идеальный подход к преодолению этого досадного промедления. Возьми за правило каждое утро первым делом решать самую важную задачу. До того, как сделаешь все остальное и не думая о ней долгое время. Твоя лягушка – это самое сложное и самое важное задание, которое, как ты надеешься, окажет положительное влияние на учебу. В то же время, это та задача, которую ты больше всего склонен откладывать. Если утром сразу же приступишь к самой неприятной задаче и справишься с ней – то весь оставшийся день будешь чувствовать себя прекрасно и значительно продвинешься в достижении своих целей. Это также выделит тебя среди многих коллег и даст явное преимущество в производительности. Поиск лягушек. Чтобы найти самых больших лягушек в процессе учебы, можно воспользоваться следующим двухэтапным процессом. Шаг первый. Найди раздражающие задачи. Какую задачу ты давно откладываешь на потом? Какие трудности приходится преодолевать чаще всего? Шаг второй. Отмена неважных задач. Какие задачи напрямую влияют на твои цели? Какие задачи не помогут тебе продвинуться в учебе? Для начала собери все задачи, которые тебе не очень нравятся. Затем нужно отсеять те раздражающие задачи, которые напрямую не помогают достичь своих целей. Останутся те задачи, которые действительно помогают двигаться вперед, и их следует решать первым делом по утрам. Например, одной из самых больших лягушек в ходе учебы считаются чтение конспектов лекций, работа с учебником, конспектирование слайдов, запоминание определений, начало работы над курсовой. Если будешь уделять этим задачам всего полчаса своего времени каждое утро и работать над ними, не отвлекаясь, увидишь, насколько продуктивной может быть работа. А если у тебя несколько важных задач? Если тебе нужно съесть двух лягушек, начни с той, которая противнее. Другими словами, если в твоем списке дел 2, 3 или 4 важные задачи, начни с самой большой и неприятной. Всегда делай то, что доставляет меньше всего удовольствия, но в то же время невероятно важно для достижения успеха. Задачи «съесть лягушку» всегда должны оказывать прямое положительное влияние на главные цели. Все остальное – мелочи, которые можно сделать позже. Придерживайся 2 ранее указанных шагов и безжалостно избавляйся от неважных задач. А для особо противных лягушек Трейси дает следующий совет. Если нужно съесть лягушку, нет смысла сначала садиться и долго смотреть на нее. Закрой глаза и приступай. Не думай долго о том, насколько раздражающей и скучной является задача. Просто сядь и сделай все, что нужно. Это имеет огромное значение, и каждый день приближает тебя на маленький шаг к цели. Азбука приоритетов. ABC-анализ. Если хочешь сосредоточиться на действительно важных вещах и больше не забивать себе голову мелочами, нужно внимательнее относиться к своим повседневным задачам. Точнее говоря, необходимо проанализировать и оценить все свои действия, чтобы затем определить, на что следует тратить время наиболее рационально. Для этого давай рассмотрим так называемый ABC-анализ. С его помощью можно классифицировать свои дела и расставить приоритеты. Тогда ты будешь знать, какие задачи особенно важны для достижения целей и где ты теряешь время. Присваивая соответствующий приоритет всем запланированным мероприятиям, ты примерно определяешь их последовательность, но при этом фокусируешься на преимуществах каждой задачи. По отношению к определенной цели ты присваиваешь приоритет всем запланированным мероприятиям и сортируешь их на задачи A, B и C. A – самые важные задачи. Что необходимо сделать? B – средние по значимости задачи. Что следует сделать? C – скорее неважные для достижения твоей цели задачи. Второстепенные задачи. Что можно сделать? Эта классификация позволяет понять, что лишь некоторые задачи имеют решающее значение для нашего успеха, задачи A, и вносят значительный вклад в достижение целей. Однако большую часть нашего времени занимают второстепенные задачи, задачи C, хотя они менее важны или даже незначительны. Поэтому сосредоточься на A-задачах, меньше времени на C-задачи. Процедура применения метода ABC. Метод ABC очень прост. После 4 небольших шагов необходимо оценить свой список дел. Шаг 1. Определи цель, чего ты хочешь достичь. Шаг 2. Оцени виды своей деятельности, как твоя деятельность влияет на достижение цели. Шаг 3. Расставь приоритеты в соответствии с задачами A, B и C. Что необходимо, нужно и можно сделать для достижения цели. Шаг 4. Выполни задание A с наивысшим приоритетом. Задачи C идут в конце. Пример. Список дел на день. Подготовить презентацию на семинар. A. Купить подарок другу. C. Ответить преподавателю. A. Повторить тему по статистике. B. Разобрать почту, C. Сначала делаешь A, только потом переходишь к B, C в самом конце, если останется время. Большинство студентов делают все наоборот, поэтому к вечеру они уставшие, но ничего важного не сделано. Если четко представляешь себе свои цели и знаешь, чего хочешь достичь первый семестр, ты сможешь легко расставить приоритеты в повседневных делах. Как правило, метод ABC и три вопроса, что нужно, следует, можно сделать, заставят тебя вспомнить о других ключевых видах деятельности, о которых ты еще даже не задумывался. В этом случае ты можешь просто расширить свой список дел, но не без пересмотра приоритетов, которые установил до сих пор. Несколько правил использования ABC-анализа на практике. Задачи уровня A следует ставить редко, только самые важные. В день работай над одной или двумя задачами A, 3-4 часа. Не стоит слишком легкомысленно относиться к задачам B. Прямое влияние на достижение цели должно быть очевидным. Работай над 2-4 задачами B в день, от 1 до 2 часов. Задачи C – это все действия, которые не имеют прямого влияния на цель. Задачи C – это часто небольшие задачи и повторяющаяся рутинная работа. Не работай над задачами C более 1 часа в день. Если будешь регулярно оценивать свою индивидуальную деятельность и понимать, какие задачи приближают вас к достижению целей, ты сможешь сделать значительный шаг к улучшению управления временем. Ведь тогда ты будешь работать, ориентируясь на цель, и пренебрегать всеми неважными вещами, которые отвлекают и крадут твое время. Чтобы помочь тебе найти и устранить такие ненужные задачи, давай рассмотрим концепцию Эйзенхауэра и внесем последние штрихи в расстановку приоритетов. Системное избавление от лишнего. Категоризация и оценка задач не всегда понятна с первого взгляда и иногда может вызвать серьезные затруднения. В этом случае пригодится проверенный метод, позволяющий быстро распределить предстоящие дела по категориям. 1955. Американский президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр сидит в своем кабинете и не знает, чем заняться. Его стол завален, голова еще больше. Задачи за задачами, списку дел нет конца. Важные решения должны быть приняты завтра, но времени не хватает. Эйзенхауэр раздражен и недоволен своим тайм-менеджментом. Поэтому без лишних слов он разрабатывает собственную систему. Систему, которая впоследствии будет фигурировать почти во всех книгах по тайм-менеджменту как метод Эйзенхауэра. И это справедливо, потому что его метод прост, надежен и всегда работает. Когда работаешь по принципу Эйзенхауэра, ты задаешь себе два вопроса по каждой задаче. Первый. Важна эта задача или не важна? Второй. Задача срочная или несрочная? Задача считается важной, если она оказывает непосредственное влияние на достижение главной цели. В противном случае задача классифицируется как неважная. Задачи считаются срочными, если они должны быть выполнены незамедлительно, поскольку в противном случае теряют смысл. Во всех остальных ситуациях, например, если нет крайнего срока, задачи не являются срочными. На основе этих двух вопросов и четырех возможных комбинаций ответов создается матрица решений, в которой каждой задаче отведено свое место. Вот как звучит общая матрица по Эйзенхауэру. Важно и срочно сделать это сейчас. Важно несрочно решить выделить время в расписании. Неважно и срочно делегировать, кто это может сделать вместо меня. Неважно и несрочно удалить, вычеркнуть и забыть. Всего существует 4 различных поля и, соответственно, 4 различных категории для задач и целей. Важные и срочные. Важные и срочные задачи имеют наивысший приоритет и должны быть выполнены немедленно. Примеры. Подготовка к экзаменам, ответ на электронное письмо от профессора. Важные, но не срочные. Важные, но не срочные задачи должны быть выполнены во вторую очередь. Установи обязательный срок немедленно. Примеры. Зарегистрироваться на экзамен, организовать семестр за границей. Неважные, но срочные. Неважные, но срочные задачи можно отменить или перенести. Обратите внимание на крайний срок. Примеры. Возврат книги в библиотеку, покупки. Неважно и несрочно. Задачи, которые неважны и несрочны, удаляются и устраняются. Примеры. Ответы на неважные письма, интенсивный мониторинг соцсетей. Используя две категории «важность» и «срочность», можно распределить каждую из своих задач по категориям и сразу же решить, какой приоритет им присвоить. Конечно, решающими факторами здесь являются общая цель, на которой ты сосредоточился, и ситуация, в которой ты находишься в данный момент. Например, если твоими целями являются отличные оценки по программе и регулярная учеба, приоритеты будут иными, нежели если хочешь провести увлекательный семестр за границей и испытывать как можно меньше стресса во время учебы. Ты также будешь по-другому расставлять приоритеты в повседневных делах незадолго до начала экзаменов, чем в начале семестра. В сочетании с предыдущим методом ABC, принцип Эйзенхауэра помогает модифицировать и четко расставить приоритеты. Если будешь оценивать все свои действия с точки зрения важности и срочности, быстро поймешь, как много лишних дел ты делаешь каждый день. Поначалу это осознание дается нелегко, но оно необходимо. Потому что если ты будешь последовательно применять принцип Эйзенхауэра в течение нескольких недель, расставлять приоритеты и избавляться от неважных дел, вернешь контроль над своими списками дел. А это сэкономит время. Очень много времени. Итак, сконцентрируйся на основных задачах и вычеркни все второстепенные. Определение приоритетов. Краткий обзор. Ты не можешь все, поэтому выбирай, что главное. Начинай день с самой важной и сложной задачи. Съешь свою лягушку. Используй ABC-анализ для сортировки задач по значимости. Применяй матрицу Эйзенхауэра для распределения срочности и важности. Практика. Выбери фокус. Первое. Составь список всех задач на завтра. Второе. Обозначь их как A, B или C. Третье. Найди свою лягушку и съешь ее утром. Четвертое. Удали хотя бы два дела, которые вообще не влияют на цели.